through the shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, Ткаченко. Вы говорили на службу поддержки клиентов, Ольгу Игоревну, я могу услышать? Слушайте. Запись разговора 1184, письменное уведомление о переступке прав требования получали? Нет. От кого, кому, куда? Письменное уведомление о переуступке прав требования вы должны были получить со стороны микрозайма «Домашние деньги» о том, что вы являетесь клиентом первого коллекторского бюро. Нет, не получала. 4 марта 2011 года был оформлен займ на определенных условиях. А какие-то платежи у вас происходили. А далее было нарушение, и в оконцовке 29 июня 2018 года произошла переуступка прав требований на основании договора о цессии. Для удобства клиента номер договора остается прежний, оставшиеся реквизиты меняются. Суммы фиксированные, штрафы пени не начисляются. Сумма для полного погашения вашей задолженности составляет 41 882 рубля 63 копейки. Требование компании произвести оплату одним платежом, либо частями до 6 октября 2018 года. Скажите, пожалуйста, на сей раз успеваете произвести оплату? Я не обязана вам ничего оплачивать до тех пор, пока я не ознакомилась с документами по 395 статье гражданского кодекса. Диктуйте электронную почту без проблем. Не катит электронная почта заказным письмом с уведомлением о вручении по Почте России. Как вы в суде будете доказывать, что вы мне что-то отправляли? Ольга Игоревна, у нас отметочка стоит, когда документ клиенту получает. Понимаете, если электронную почту вы обманываете, предоставляете недостоверные данные, то электронная почта не доходит. И потом нам сотрудник говорит, что уточните электронную почту. Электронная почта не является способом уведомления. Заказным письмом с уведомлением о вручении по почте. Это с каких это пор, Ольга Игоревна? Это с тех самых пор. Это ваше личное мнение? Существует гражданский кодекс и 385-я статья в нем есть. Ольга Игоревна, вы мне лучше статью назовите, которая вас освобождает от ответственности, а? Столько статей начитали, а про себя-то ну-ка скажите мне, пожалуйста. 85-я статья дает мне право не оплачивать ничего до тех пор, пока вы не доказали мне, что вы являетесь моим новым кредитором. Электронную почту, говорю, диктуйте. Здесь у вас является способом уведомления. Заказным письмом... Ольга Игоревна, является электронный документ. Ольга Игоревна, нет, меня не распечатывайте, у вас наглядно бумажный документ. Но он от реально заверенной копии. Остальное меня не устраивает. Это нет. Доказательство. А как вы насчет того, что микрозайм, вот элементарно второй документ находится у нас в работе, по платизе оформляли через интернет? Вы подписывали документ? Нет. А кредит, деньги получали, Ольга Игоревна. И вы мне сейчас... Да, по двум сразу, Ольга Игоревна. По двум сразу. Так, да. Значит, подробно. Вы успокойтесь и нормально объясняете. По платежу, я спокойно. По 382? Что? Вы также являетесь клиентом нашей компании. По платежу у вас договор цессии? Или да, да, да, договор цессии. Точно если бы Одесский, я бы вам сказала бы, что... Нет никакого уведомления точно так же по платизе. Угу. Логично, тогда встречный вопрос. А почему, когда вы оформляете микрозаймы, вы не интересуетесь, как у вас обстоят дела? Вы просто перестаете производить оплату. Что вы сейчас сказали, вы сами поняли? Когда я оформляю микрозаймы, я не интересуюсь, как у меня обстоят дела? У кого я должна интересоваться, как у меня дела обстоят? А вы кому деньги должны, Ольга Игоревна, были? Или подождите, микрозаймы, это что, какая-то... Подождите, давайте по очереди говорить, Ольга Игоревна. Мне не интересует ваше мнение абсолютно. Я вам уже выразила четко свою позицию. Они занимаются пожертвовать. Свое право требования, после этого давайте общаться. До тех пор, пока вы не доказали мне свое право требования, вы можете быть свободным. Ваши аргументы никому не интересны. Ох, вы как заговорили, Ольга Игоревна. Так у вас проблемы с деньгами какие-то или что? И что вы диктуете таким образом документы? До тех пор, пока вы мне не доказали свое право требования обсуждать с вами свои финансовые вопросы, либо еще... Если вы не знаете, что электронный документ это тоже документ, но это ваши проблемы сугубо. Вы будете доказывать, что электронный документ... Да это вы будете доказывать, Ольга Игоревна. Если хотите, вы будете доказывать. Деньги до 6 числа октября вы должны платить по двум кредитам 44 278 рублей. Сессии я с ним не ознакомилась. До тех самых пор я вам ничего абсолютно не должна. Должны, Ольга Игоревна. Должны. Продолжайте. Где вы сейчас работаете? Я не разглашаю свои персональные данные третьим лицам, которые не имеют отношения ко мне. Деятельное иждивение есть, что вам мешало в погашении данной задолженности? Вы отходили сейчас, когда я говорила, что я не разглашаю свои персональные данные? Я вас прекрасно слышу, Ольга Игоревна. А вы... У вас проблемы подождите, а вы мне... Подождите, это вы мне такое говорите? Да. Это человек, который... Говорю. Да. А я вам тогда еще раз повторяю, электронный это документ. Мне а то, что вы принципиально хотите... Документы. Я имею право ознакомиться с документом, заверенным нотариально. А электронные документы это Филькина грамота. Никому она Ольга не... Ольга Игоревна, если вы хотите, чтобы вам направили на адрес фактически, или на адрес проживания, заходите на наш сайт, регистрируйтесь и пишите, что хочу именно в письменном виде. Если заходите и регистрируетесь. Если а в данный момент я буду направлять эти документы. Направлять документы в электронном виде. Документы. Вы почему всегда перебиваете, Ольга Игоревна? Потому что вы начинаете ерунду говорить. У нас есть все регламенты в стране, да, которые прописаны в Гражданском кодексе. Например, это просто стандартный клиент. Статья Гражданского кодекса. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитом. Ольга Игоревна, вы не должны хотя бы для начала обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о праве перехода получено... Доучили, Ольга Игоревна, должником вы будете по судебному решению, хорошо? А сейчас вы клиент. Для грамотности вашей, чтобы на более больше. Если я клиент, значит я ничего не должен. А клиенту мы направляем в электронном виде. Мне глубоко понятно, Ольга Игоревна. Вы направляете, я вам зачитала закон. Если вас мне тоже индифферентно то, что вы хотите. Мне нужны по факту деньги от вас, все. Ну, вы должны оплатить на наши кредиты. Себе наговорите на 163-ю статью. Одним платежом, либо частями. Понимаете, нет? Вы кредит оформляли, вас насильно? Вы доказали сейчас свои права и вымогаете у меня деньги. Вы понимаете, что это уголовно наказуемое преступление? Я вас уведомляю. Вымогательство? О том, что вымогательство. Запись разговора ведется. И не подумайте, что случайным образом, что вам вот это вот все с рук. Вымогательство. Во-первых, вымогательство. Я сейчас прошу, чтобы вы оплачивали на мои реквизиты. Вы пока мне не предоставили никаких реквизитов. Это вы получаете у меня какие-то деньги. Во-вторых, у вас есть лицензия на запись разговора, Ольга Игоревна? А у меня есть одна лицензия, я частное лицо, я могу свой персональный разговор. Нет, а я вот против, чтобы вы мне записали. Извините мне, если вы против. Вы нам деньги должны. Рассчитайтесь, и мы будем вам звонить. Я договоры имею право записывать, хоть об записываться. Тем более вы не частное лицо. Кредиты почему перестали оплачивать? Вы не имеете права возражать против записи телефонных разговоров, как должностное лицо. Кредиты почему перестали оплачивать? Мои финансовые вопросы вас ни в коем случае не должны интересовать до того момента, пока вы не направили... У вас финансовые проблемы были? О том, что произошла переуступка права требования, то бишь договор сессии у вас имеется на руках. Его вы сейчас просто манипулируете. Ах, еще и оригинал, что ли? Конечно, а как же. Ну, или заверенно нотариально. А где же ваш оригинал? Или нотариально заверенную копию, согласна уж так уж и быть. Ольга Игоревна, вы где такое вообще вычитали, что я кто-то вам будет нотариально... Интересная книжка. Ольга Игоревна, нотариально, Ольга Игоревна, нотариально, договор встречи направляется, обычный документ. Ну, вот этот обычный документ, с ним можно в туалет. У вас красками заиграет жизнь, если вы не будете брать кредит, понимаете? Я вам вас все точно сказала. Жить хорош, будет хорош, мне тут более веселой. Я вам уже все сказала? В смысле? В прямом смысле. По-моему, громче меня это вы говорите, и я еще сейчас... Отправляйтесь во свояси, потому что вы мне пока еще не доказали свое право требования. Поэтому разговор у нас бессмысленный абсолютно. Не отвечает на вопросы, полная досье. Семья, работа, дети, родители. Это что, сейчас цирк начался или что? Манипулирует документами, отказывается диктовать электронную почту. Диктует свои условия. Друзья, вы это слышите? Смех — это защитная реакция. До свидания, Ольга Игоревна. Да-да-да, смеется тот, кто смеется последний, Ольга Игоревна. Да-да, вы такие ущербные, это просто капец какой-то. 981. Ой, блин, дебилы, а? Какие дебилы, да, господи. Подводь документы полностью. Вот конченые, блин. Трубочку забыла повесить, овца. Так, поплатите. Вот дебилка, а. Это капец. Театр одного актера. Ну, я не знаю, может быть, оплачивала, чтобы не было факта мошенничества. Для вида я не знаю. Я очень надеюсь, друзья, что вам это все хорошо слышно. Проблема, может быть, там стоит научный. Вот она, новая методика ПКБ. Детей много, проблема в этом. Да? Может быть, так переболеют. Разные же ситуации бывают. Вот конченые. Да, поэтому манипулируют документами. Манипулируют документами. Это как я... Когда он на рынке работает, по сей день уточнится. Пенсионный фонд. Чтобы вы понимали, друзья, вот никогда пенсионный фонд вот таким вот мартышкам никакую информацию не предоставляет. Проверьте адрес регистрации у прописанного кого-то там еще чисто. Ага. А адрес регистрации каким образом они, интересно, будут проверять? Если им никто информации не даст, как вы думаете? Она продолжает. Не верю. Все, цирк закончился? Или еще будет?